Глава 28. Когда мы выбрались из Мустанга, знакомый проулок, уходящий на север и на юг, показался мне более темным, чем в предыдущие ночи, практически неосвещаемый лунным светом. Зато лунные тени сильно добавляли мрака. Над дверью в кухню ресторана горела маленькая лампочка. Однако темнота напирала на нее вместо того, чтобы в испуге отбегать. Лестница, пристроенная к стене, вела к площадке второго этажа и двери квартиры Терри Стэмбау. Из-за портьер пробивался свет. Поднявшись по лестнице, Сторми указал на северную часть неба. «Кассиопея!» Звезду за звездой я нашел все созвездие. В греческой мифологии Кассиопея была матерью Андромеды. Андромеду спас от морского чудовища герой Персей, который убил Горгону Медузу. Сторми Левелин, дочь другой Кассиопеи, ничуть не меньше Андромеды, заслуживала того, чтобы в ее честь назвали созвездие. Но я не убил ни одной Горгоны, да и вообще не Персей. Терри открыла дверь, когда я постучал, взяла ключи от автомобиля, настояла, чтобы мы зашли на чашечку кофе или на рюмочку чего-то покрепче. Тени от двух горящих свечей гуляли на стенах кухни. Язычки пламени колыхались от легкого ветерка, создаваемого кондиционером. Когда я постучал, Терри сидела за столом, застеленным клетчатой красно-белой клеенкой. Перед ней стоял стаканчик персикового бренди. Как всегда, негромко играла музыка ее души. Элвис пел «Носи мое кольцо на шее». Мы знали, что Терри хочет, чтобы мы посидели с ней. Вот почему Сторми не осталась внизу, у подножия лестницы. Терри иногда страдает бессонницей, но даже если быстро засыпает, ночи слишком уж длинные. В 9 вечера на двери гриля появляется табличка «Закрыто». Между 9 и 10 из ресторана уходит последний посетитель, а потом, пьет ли Терри кофе без кофеина или что-то еще, одновременно она открывает бутылку одиночества. Ее муж, Келси, в которого она влюбилась в средней школе, умер от рака 9 лет назад. Рак безжалостен, но Келси, будучи по натуре бойцом, 3 года сопротивлялся болезни. Когда у него нашли злокачественную опухоль, он поклялся, что не оставит Терри одну. Ему хватило бы воли, чтобы сдержать клятву, но подвела плоть. В его последние годы, в немалой степени благодаря неизменному чувству юмора Келси и его мужеству, которое он демонстрировал каждый день и час, любовь и уважение, испытываемые к нему Терри, только становились сильнее. В определенном смысле Келси сдержал слово «никогда не покидать ее». Нет, его призрак не остался ни в гриле, ни в Пикамунду. Он жил в ее воспоминаниях, память о нем глубоко впечаталась в ее душу. Через 3 или 4 года горе переросло в печаль. Думаю, она сама удивилась, когда, смирившись с потерей, не захотела зашивать рану в сердце. Эта рана, оставленная Келси, причиняла Терри меньше боли, чем появившийся бы на ее месте шрам. Увлечение Элвисом, его жизнью и музыкой началось у Терри 9 лет тому назад, когда ей было 32. Тот самый год, когда умер Келси. Причин для ее увлечения Пресли было много. Без сомнения, среди них фигурировала и такая. Пока она собирала и систематизировала коллекцию Элвиса, музыку, сувениры, биографические факты, у нее не оставалось времени на то, чтобы увлечься живым мужчиной, то есть она могла хранить эмоциональную верность ушедшему от нее мужу. Элвис стал дверью, которую она захлопнула перед лицом романтики. Его жизнь стала ее пещерой отшельника, с ним ей не требовалась компания другого мужчины. Сторми и я сели к столу. Пустым остался только один стул, который при жизни занимал Келси. Разговор о свадьбе зашел еще до того, как мы уселись за стол. Теперь же Терри налила нам персикового бренди и подняла тост за наше вечное счастье. Каждую осень она превращает шкурки персиков, которыми набивает глиняные горшки, в этот божественный эликсир. Сбраживает, процеживает, разливает по бутылкам. Аромат у ее персикового бренди бесподобный, вкус выше всяких похвал. Позже, когда мы со Сторми выпили по второму стаканчику, а король пел «Люби меня нежно», я рассказал Терри о том, что возил Элвиса в ее автомобиле. Сначала она пришла в восторг, потом погрустнела, услышав, что он всю дорогу плакал. «Я и раньше несколько раз видел его плачущим», — заметил я. После смерти он стал более эмоционально неустойчивым, слезливым, но на этот раз уж очень сильно расстроился. «Оно и понятно», — пожала плечами Терри. «В том, что сегодня он так горюет, ничего странного нет». «А вот для меня это тайна за 7 печатями», — ответил я. 14 августа. В этот день в 3:45 утра умерла его мама, в 46 лет. «Глэдис», — подала голос Сторми. «Ее звали Глэдис, не правда ли?» «Есть слава кинозвезды, которой наслаждается Том Круз, слава рок-звезды, это уже по части Мика Джаггера, литературная слава, политическая. Но просто слава перерастает в легенду, когда люди разных поколений помнят имя твоей матери через 25 лет после твоей смерти и через полвека после ее». «Элвис служил в армии», — напомнил нам Терри. 12 августа он прилетел в Мемфис, получил увольнительную по семейным обстоятельствам и сразу направился в больничную палату матери. Ну и 16 августа для него плохой день. «Почему?» «В этот день он умер», — ответила Терри. «Сам Элвис?» — спросила Сторми. «Да, 16 августа 1977 года». Я допил второй стаканчик персикового бренди. Терри предложила вновь наполнить его. Я бы выпил с удовольствием, но решил, что на сегодня хватит, так что накрыл пустую стопку рукой. Элвис, похоже, тревожился обо мне. «Это как?» — спросила Терри. Похлопал меня по плечу, словно выражал сочувствие, и по взгляду чувствовал, что он по какой-то причине жалеет меня. Это признание беспокоило Сторми. «Мне ты этого не говорил. Почему?» Я пожал плечами. «Это же ничего не значит. Элвис, он такой». «Тогда почему ты упомянул об этом, если полагаешь, что это ничего не значит?» — спросила Терри. «Для меня что-то значит», — объявила Сторми. «Глэдис умерла 14-го, Элвис умер 16-го, а 15-го в промежутке между этими двумя печальными датами Робертсон, этот сукин сын, собрался устроить бойню. Завтра!» Терри нахмурилась, посмотрела на меня. «Робертсон?» «Человек-гриб. Я брал у тебя автомобиль, чтобы найти его». «Ты его нашел?» «Да, он живет в Кампс-Энди». «И?» «Чиф и я, мы над этим работаем». «Робертсон — типичный мутант из какого-нибудь фильма ужасов», — вмешалась Сторми. «Он нашел нас в церкви святого Бартоломео, а когда мы удрали от него, все там разгромил». Терри предложила Сторми персикового бренди. «А теперь он собирается стрелять в людей?» Сторми обычно пьет мало, но тут не отказался от третьего стаканчика. «Сон твоего повара наконец-то превращается в явь». На лице Терри отразилась тревога. «Убитые сотрудники боулинг-центра?» «Плюс много зрителей из соседнего кинотеатра». Сторми одним глотком осушила стопку. «И это как-то связано со сном Виолы?» — спросила меня Терри. «Это слишком долгая история, чтобы рассказывать ее сейчас», — ответил я. «Уже поздно, а я вымотался». «Это напрямую связано с ее сном», — ответил за меня Сторми. «Мне нужно поспать», — взмолился я. «Завтра я тебе обо всем расскажу, Терри, после того, как будет поставлена точка». Я отодвинул стул с намерением встать из-за стола, но Сторми схватила меня за руку и удержала на месте. «А теперь выясняется любопытная подробность. Элвис Пресли самолично предупредил Одди, что завтра ему предстоит умереть». «Он ничего такого не делал», — запротестовал я, — «только похлопал по плечу, а потом, прежде чем вышел из машины, сжал мою руку». «Сжал руку?» По тону Сторми чувствовала, что она истолковывает такой жест, как предположение самого ужасного. «Ничего особенного. Взял мою правую руку в две свои и дважды сжал». «Дважды?» «А потом еще раз взглянул на меня». «С жалостью?» — уточнила Сторми. Терри взяла бутылку, собираясь наполнить стаканчик Сторми. Я накрыл его рукой. «Больше не надо». Сторми схватила мою правую руку своими обеими, совсем как Пресли. «Вот что он пытался сказать тебе, странный ты мой. Моя мать умерла 14 августа, сам я умер 16, а тебе предстоит умереть 15. Такой вот у нас получится расклад, если ты не побережешься». «Ничего такого он не пытался мне сказать», — запротестовал я. «Неужели ты думаешь, что он к тебе приставал?» «Он более не ведет романтическую жизнь, он мертв». «И потом», — вставила Терри, — «Элвис не был геем». «Я не говорил, что он гей. Сторми на это намекнула». «Я готова поставить гриль и мою правую ягодицу на то, что Элвис не был геем». Я застонал. Более безумного разговора я не слышал. «Да перестань», — отмахнулась Терри, — «у нас с тобой бывали разговоры куда безумнее». «Согласна», — кивнула Сторми. «О, Томас, ты фонтан безумных разговоров». «Гейзер», — предложила Терри другой вариант. «Это не я, а моя жизнь», — напомнил им я. «Держись от всего этого подальше», — волнение Сторми передалось Терри. «Пусть разбирается Уайт Портер». «Он и будет разбираться. Я же не коп, вы знаете, и не прикоснусь к оружию. Я могу лишь советовать ему». «На этот раз даже не советуй», — не унималась Сторми. «В этот раз держись в стороне. Поедем со мной в Вегас. Прямо сейчас». Мне хотелось выполнять все ее желания. Мне нравится выполнять ее желания, от этого птички поют слаще, пчелы собирают больше меда, мир становится лучше. Таково мое отношение к ее желаниям. Но желание сделать что-то для Сторми и то, что ты должен сделать в данной ситуации, далеко не одно и то же. Проблема в том, что я здесь для того, чтобы выполнять эту работу, а если я попытаюсь уйти, работа только последует за мной, так или иначе. Я поднял стопку. Забыл, что она пустая. Поставил на стол. Когда у меня есть конкретная цель, мой психический магнетизм работает в двух направлениях. Я могу кружить по городу и найти того, кого нужно найти, в данном случае Робертсона, или его притягивает ко мне, если он хочет притягиваться, иногда даже если не хочет. И во втором случае я гораздо в меньшей степени контролирую ситуацию, а потому велика вероятность, что меня могут неприятно удивить. «Это всего лишь теория», — покачала головой Сторми. «Я ничего не могу доказать, но знаю, что это правда. Нутром чую». «Я всегда исходил из того, что думаешь ты не головой». Тон Сторми изменился, настойчивость, где-то даже злость ушли, уступив место смирению и любви. «Будь я твоей матерью, я бы надрала тебе уши», — улыбнулась Терри. «Будь ты моей матерью, меня бы здесь не было. Эти женщины были мне самыми дорогими, каждую я любил по-своему. Вот и отказ в том, что они от меня хотели, дался мне с трудом, пусть я и знал, что поступаю правильно». Свечи окрашивали наши лица в золотистый свет. Обе с тревогой смотрели на меня. Словно женская интуиция позволяла ему видеть недоступное даже моему шестому чувству. Из динамиков проигрывателя CD Элвис вопрошал: «Тебе одиноко сегодня?» Я посмотрел на часы. Уже 15 августа. И когда начал подниматься, Сторми не остановила меня. Тоже встала. «Терри, я думаю, тебе придется искать мне замену на завтра. Или попроси Поука выйти в первую смену, если он не будет возражать». «А что, ты не можешь одновременно готовить и спасать мир?» «Нет, если ты не хочешь, чтобы посетители твоего ресторана ели подгоревший бекон. Извини, что не предупредил заранее». Терри проводила нас до двери. Обняла Сторми, потом меня, подергала меня за ухо. «Чтобы послезавтра с самого утра стоял у плиты, а не то отправлю тебя мыть посуду»,